Глава 5. К Виктории Макс отправился не один, а попросил приехать к 9 и Геру. Коллега ожидаемо прибыл с Лидой, но это было только на руку. Пока Гера с Максом читали с ноутбука электронные письма, количество которых к утру увеличилось, Лида успокаивала Викторию. Все послания были односложными, будто кричали о помощи. «Я здесь, тут темно и сыро, туман, кто-то есть, я хочу выйти, помоги!» Только в одном письме адресат попросил беречь себя и будущего ребенка, упомянув его имя. Виктория пояснила, что они с мужем решили назвать сына Сережей. Она была уверена, что письма отправил Саша, но Гера допускал, что почту взломали. Когда коллега погрузился в лишь ему понятные архивы, Макс подошел к картине и осторожно коснулся пальцем белесого места. Зачем Александр удалил силуэт? Что его напугало? Чем дольше Макс всматривался в пятно, тем больше казалось, что оно образовалось не от затертости. Может, художник изначально так задумал, как отблеск пробивающегося сквозь листву света? «Здесь была фигура», — Макс вздрогнул от тихого голоса прямо за спиной. Виктория, несмотря на тяжелевшую походку, подошла чересчур тихо. «Я не понимаю, куда она исчезла. На видео есть момент, как ваш муж что-то затирает. Да, знаю, вы вчера об этом сказали. Но у нас в доме нет растворителя, даже жидкости для снятия лака». Грустно усмехнулась женщина и будто в ее словах могли усомниться, показала руки. «Видите, я не крашу ногти». Макс ничего не ответил. Заметив, что Лида с Герой о чем-то переговариваются, подошел к ним. «Мы уже закончили», — отрапортовал коллега. «Это Саша писал?» — с надеждой спросила Виктория. «Пока не могу сказать. Хочу кое-что проверить», — уклончиво ответил Гера. «Я позвоню вам», — сказал Макс, обращаясь к женщине. «Сообщите о письмах и видео тем, кто официально занимается поисками вашего мужа». «Хорошо», — после небольшой заминки ответила Виктория. «Но вы за это дело беретесь?» «Да, я привез договор». «Я сегодня же внесу аванс. Пожалуйста, скажите, что вы сможете помочь найти Сашу». Макс помедлил. Ему не хотелось давать ложных обещаний. «Во что они ввязываются? Во что ввязался он?» «Мы постараемся», — пришла на выручку Лида. «Сделаем все, что в наших силах. Но не забывайте про полицию». В агентство возвращались порознь. Сотрудники на машине, Макс на мотоцикле, поэтому по дороге не удалось поговорить. В офисе Гера сказал, что следов взлома не видит, но хочет все проверить и закрылся у себя. Лида сунулась за ним, но Макс окликнул ее не столько потому, что она бы отвлекла от работы Геру, сколько ради разговора. С тех пор, как сбылись предсказания, Макс решил, что не будет рисковать командой, если Лида увидит опасность. Но коллега в ответ на его вопрос с усмешкой качнула головой. «Макс, если ты еще не понял, любое наше дело опасно. Мы сталкиваемся с тем, что не видят обычные люди. Даже если решим больше не влезать в расследование, заниматься привычным клинингом, все равно можем встретиться с агрессивной сущностью или мстительным призраком. Мы не в состоянии удалить, как ненужные файлы, наши особенности». Лида грациозно повела плечом и, медленно пройдясь по кабинету, остановилась возле шкафа с книгами. Провела пальцем по корешкам и вытащила один из томов. «Но в тот раз ты буквально кричала о том, что нужно прекратить расследование. Что это помогло бы избежать беды?» Лида с заметным раздражением сунула книгу на место и развернулась. «Возможно, мое предсказание напрямую адресовалось Сергею Степановичу. Если бы он принял решение отказаться от дела, мы бы на какой-то период замерли, окуклились и остались на привычном уровне. Но это не значит, что нас бы не огрело потом другими событиями, которые оказались бы хуже, потому что нам нужно было пройти трансформацию. Изменения были бы менее болезненны, если бы Сергей Степанович изначально раскрыл все карты. Тогда бы мы понимали, с кем нам предстоит сразиться. Трансформация, новый уровень. Это тебя шаман покусал? Я сама кого угодно покусаю. А что касается этого дела, я не увидела похожей опасности, как в тот раз. Нашим жизням пока ничто не угрожает. Мы можем за него взяться. Только, пожалуйста, не скрывай от нас ничего, как Степаныч. Помни, к чему приводит утаивание секретов. Мы твоя команда, а для кого-то команда — семья». Голос Лиды дрогнул, и Макса обожгло воспоминаниями о предпоследнем разговоре с Сергеем Степановичем. Шеф упомянул, что у Лиды никогда не было семьи. Похоже, она впервые призналась, что коллеги настолько для нее дороги. Только вот проницательная Лида снова попала в больное место. Догадывается ли она о том, что Макс от всех скрыл? В ее словах ему послышался упрек. И те две долгие секунды, что Лида не сводила с него взгляда, он чувствовал себя будто под дулом пистолета. Нажмет ли Лида на курок, расстреляет обвинениями или помилует до поры до времени? «Хорошо, Лида», — первым нарушил Макс паузу. Губы девушки тронула улыбка, но в глазах будто мелькнуло разочарование. Или ему под гнетом тайны только показалось, что коллега пыталась вывести его на откровенный разговор. «Макс, не забывай о том, что я сказала. Это очень важно». Она еще раз оглянулась на него, прежде чем выйти. Макс откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Пульсация в висках грозила превратиться в мучительную мигрень и выбить на сутки из рабочего состояния. Посоветоваться бы. Но с кем? С шаманом? Арсений в их команде работал всего 2 недели, и Макс еще не присмотрелся к нему. Стоит ли доверять новичку? Не вытащит ли он однажды, как припрятанный козырь, секрет, чтобы потребовать что-то помимо трудоустройства в агентство? Ох, не с той ноги Макс шагнул в новую жизнь. Упрекал Сергея Степановича, что тот умолчал о важных вещах, а теперь повторяет ту же ошибку. Но если бы дело касалось только его, Макс нашел бы возможность объясниться с коллегами. Он открыл глаза, откатился на кресле к шкафу и вытащил том, который, будто проклятый, каждый раз переставлял на новое место, но все равно моментально отыскивал. В честь этой книги было названо их новорожденное агентство «Мистерио», потому что она спасла Марино. За 2,5 месяца, минувшие с августа, Макс столько раз перечитывал описание сложного ритуала, что всерьез стал опасаться, как бы в книге не образовался залом на этих страницах. Тогда кто-то из наблюдательных коллег поймет, в чем дело. Команда считала, что их любимый шеф умер от сердечного приступа, хоть он уже и шел на поправку. И только Макс с Арсением знали, что случилось на самом деле. Их первое серьезное расследование закончилось несчастьем, Марина умирала, и ничто не могло ей помочь. Тогда Сергей Степанович, который объездил полмира и собрал библиотеку из редких томов, пошел на отчаянный шаг – ритуал, в котором одну душу можно обменять на другую. И хоть предложение исходило от шефа, а шаман был исполнителем, проводником, согласие на проведение ритуала дал Макс. Без этого ничего бы не случилось. Кто-то должен был взять на себя ответственность, а потом вернуть проводнику долг. Макс пытался оправдать себя тем, что в момент, когда он решился на такой шаг, не знал деталей. Но факт оставался фактом. Он позволил одному человеку умереть ради того, чтобы выжил другой. Отдал жизнь Сергея Степановича за жизнь Марины. Смерть Степаныча выбила у коллег из-под ног и без того пошатнувшуюся почву. Они лишились не только любимого шефа, но и дела. А все потому, что Макс выбрал Марину. Но поступил бы он иначе, если бы знал подробности ритуала изначально? Вряд ли, потому что вспыхнувшие чувства обещали кардинально изменить его жизнь, вкус, который Макс потерял много лет назад. С Мариной его черно-белые дни, вымороженные кладбищенским холодом, раскрасились бы в цвета и наполнились теплом. В его жизни, наконец, заглянуло бы солнце. Макс выбрал девушку, думая, что спасает жизнь ей, и лишь потом понял, что на самом деле вытаскивал себя, потому что с Мариной умерла бы та его часть, которую он едва успел обрести. Но согласилась бы она сама на такую жизнь, с физической болью, без возможности ходить, с неясными прогнозами. В какую ядреную смесь сольются пребывание Марины на границе с миром мертвых, с талантами рунолога и шамана-целителя, которые Арсений и Сергей Степанович, возвращая девушку к жизни, частично вложили в нее? Как отразится на Марине сам ритуал, последствия которого непредсказуемы и еще могут проявиться? В описании было предупреждение, что выжившему придется пожертвовать чем-то дорогим, что раньше составляло опору в жизни. Опора. Не расплатилась ли Марина за свое возвращение способностью ходить? Вдруг она всю жизнь будет жалеть о том, что не умерла, как ей предназначалось, а оказалась награжденная каким-то страшным даром, как случилось когда-то с Максом, да еще и без возможности ходить. Возненавидит ли Макса, как он в момент отчаяния Сергея Степановича? Вопросы, одни вопросы. Ответы, на которые он искал, всматриваясь в лицо Марины и каждый ее жест, вслушиваясь в ее рассказы, и не находил. Лида потребовала от него невозможного. Макс не забыл, что их первое расследование закончилось трагедией именно потому, что Сергею Степановичу не хватило духу открыть команде свои секреты. Но как рассказать обо всем сейчас, когда Марина в больнице, а агентство существует недолго и еще не успело встать на ноги? Впрочем, Сергей Степанович тоже ждал удобного момента и не нашел. Вдруг и молчание Макса когда-нибудь обернется роковой ошибкой. «Бро, ты что, оглох?» Дверь распахнулась так неожиданно, что Макс выронил из рук талмуд. «Ты кем там зачитался? Кингом?» С иронией поинтересовался Гера, заходя без разрешения в кабинет. «Тут история похлеще Кинга», — отозвался Макс, поднимая с полу том и поспешно возвращая его на место. «Искал что-то про картины». «Так это к Люсинделле. Она, кстати, приехала, потому мы тебя и зовем. А ты глухого включил». «Действительно, Гера, как это я тебя не услышал?» — усмехнулся Макс. «Обычно ты аж до улицы трубишь». «Это потому, что тебя звала Лида. У меня рот был занят шарлоткой. Люсиндача ее откуда-то притаранила. Очень вкусно. Иди, пока девушки все не съели». «Девушки?» — усомнился Макс. Лида вечно сидела на диете, а Люсинда из сладкого предпочитала шоколад. Зато у Геры желудок был бездонный. «Ну, там шаман вокруг стола ходил. Наверное, пытается вызвать яблочный дух. Это ж рехнуться, перед каждым обедом проводить ритуал». Макс содрогнулся, услышав слово «ритуал». Конечно, коллега попал в точку не специально. Да и насчет шамана он сильно преувеличил. Арсений хоть и вел себя иногда чудно, над едой не совершал никаких пасов. Впрочем, с недавних пор шаман куда-то уезжал на обед, может, потому и отсутствовал по 2-3 часа, потому что вначале тряс над тарелкой бусами. Впрочем, Макс не препятствовал тому, чтобы шамана в обеденное время не было, потому что с работой Арсений справлялся лучше некуда, а потом еще и засиживался допоздна. «Что у тебя там с письмами, которые получила Виктория?» — сменил он тему. «А ничего!» — воскликнул Гера. «Ящик не взломали. Мейл слал тот, кто вошел по паролю. Я попытался узнать, откуда территориально отправлялись сообщения, но такого провайдера не существует. Может, писал призрак с того света? Тогда это по твоей части». Макс вздохнул и почесал переносицу. Он решительно не понимал, что делать с этими странными письмами. Была надежда, что Гера что-то прояснит, а все только запутывалось. Впрочем, если ящик никто не взломал, шанс, что мейлы Виктории отправлял ее муж, повышался. Куда пропал этот Саша? В какую историю влип, раз, возможно, просит о помощи? Хоть бы Виктория не стала скрывать сообщения от полиции. Вдруг она решила полностью переложить поиски на плечи агентства. «А твои замеры? Там показатели разнятся». «Но не критично. Люсиндок тоже ничего странного не почувствовала». «Надо бы повторить осмотр. Вдруг что-то изменилось». «Ладно, я сейчас к вам приду. Попроси остальных не расходиться. Или пригласи всех сюда». «Давай лучше на кухне», — ухмыльнулся Гера. «Там кофе и яблочный пирог». Коллега ушел, а Макс ненадолго задержался, чтобы настроиться на нужную волну. Ему было непривычно ощущать себя в роли босса, будто примерил не по меркам сшитый костюм. Агентство он создал, потому что на этом настаивала Люсинда. Коллеги были выбиты из привычной жизни смертью шефа, не знали, как быть дальше, потому что вместе с клининговой компанией «Чистота и уют» лишились пристанища. Макса не просто дожидались на кухне, но и оставили ему целых 2 куска шарлотки, сделали кофе, такой, как он любил, черный и без сахара. Команда понимала, что ему непросто, и как могла, помогала. Макс поблагодарил за угощение и взял кружку. Гера прижался плечом к холодильнику, Лида ожидаемо притулилась к жениху. Люсинда осталась стоять возле стола, шаман отошел к окну и скрестил на груди руки. Макс оказался в центре, как на сцене. Помощь помощью, но решение все же ждали от него. Он кратко рассказал о визите к Виктории, передал слово Гере, затем Лиде, а когда те закончили докладывать, объявил, что к расследованию приступают официально. «Пусть шаман проведет ритуал благословения», — съязвил Гера, за что получил тычок в бок от своей невесты. «А моего благословения тебе недостаточно? Сказала же, что не увидела для нас опасности». Арсений, одетый сегодня в костюм темно-серой расцветки и розовую рубашку, промолчал. Во время собрания он наблюдал за парой. Иногда улыбался своим мыслям, а иногда чуть качал головой, словно с чем-то не соглашаясь. Макс один раз даже недовольно покосился на него, решив, что Арсений витает в облаках. Дабы не развилась перепалка, Макс попросил отчитаться Люсинду. Напарница, глядя в сторону, пробубнила, что ездила к человеку, который может раздобыть информацию о художнике. «Шарлотка от твоего знакомого?» – тут же поинтересовался Гера. Люсинда не удостоила его ответом. «Макс, нужно почаще снаряжать Люсиндаль в разведку. Смотри, какая она, добытчица». «Тебе лишь бы поесть», – съязвила Лида. «А что тебя удивляет, радость моя? Знаешь же, за кого выходишь замуж? Учти, на диету я не сяду». Гера вроде и говорил весело, но в его тоне просквозило легкое раздражение. Шаман вскинул бровь и улыбнулся, будто реакция Геры соответствовала его ожиданиям. Лида же что-то прошипела и отодвинулась. «Макс, мой знакомый хочет увидеть картину лично. Это возможно?» «Думаю, что да. После собрания позвоню Виктории. Он живет за городом и уже в возрасте». «Понял. Приедем за ним». «Ты на мотоцикле?» – усомнился Гера и, прежде чем получил ответ, добавил. «Макс, нам надо что-то решать с транспортом. Моя старушка готова служить верой и правдой, тем более, что ты и бензин включил в офисные расходы. Но нам нужна еще одна тачка». «И что ты предлагаешь?» – вскинул брови Макс. «Поручить Арсению вместе с канцелярией заказать машину?» «Можем пользоваться моей?» – впервые за все собрание нарушил молчание шаман. «На твоем кабриолете только по курортам разъезжать и девчонок кадрить. Я о серьезной тачке, в которую хоть на кладбище, хоть на заброшенную фабрику». Лида возмущенно сверкнула глазами, обидевшись за машину Арсения, которая стоила как дом, и открыла рот, чтобы резко осадить Геру, но шаман и тут не потерял самообладание. «У меня есть внедорожник, Виктор мне оставил». «Не тот ли, который вначале Макса, а потом Маринку уделал?» «Да что с тобой сегодня?» – взорвалась Лида. «Со мной ничего, решаю насущные вопросы», – неожиданно огрызнулся Гера. Макс качнул головой, недовольный тем, что отношения в паре обострились. Лида и раньше всячески задевала Геру, но тот обычно отшучивался. Не всегда удачно, но не нападал на подругу. Макс собрался было вмешаться, но его опередил Арсений. Мягко улыбнувшись Лиде, будто поблагодарив за поддержку, шаман развернулся к Гере. «Нет, это не тот джип, который замешан в преступлении. Я бы не принял такой подарок. Но тему ты поднял правильную, Гера. Я поставлю свой кабриолет в гараж и буду пользоваться внедорожником. В нем хоть на кладбище, хоть в болото, хоть еще куда». Но однако его ответ не успокоил коллегу. Гера насупился и скрестил на груди руки. «Значит, решено», – поспешил закрыть тему Макс. «Расходы на бензин агентство тоже берет на себя». «Не стоит», – качнул головой Арсений. «У агентства много трат, а мне только в радость будет участвовать в расследованиях». С этими словами шаман будто невзначай покосился на Люсинду. Но она не заметила его взгляда, потому что смотрела в угол кухни, будто разглядела там что-то интересное. «Я сегодня договорюсь с Викторией», — повторил Макс. «Люси, свяжешься с твоим знакомым?» «Без проблем», — без эмоций ответила она, все так же пялясь в угол. «Макс, еще одна тема. Там, куда я ездила, происходит что-то странное. На кладбище много новых могил молодых мужчин. Может, заодно посмотрим, что там?» «Звучит интересно», – оживился Гера, но его тут же осекла Лида. «И как ты представляешь визит Макса на кладбище сейчас? Он уязвим. Я делаю все, что могу, но мои защиты на Максе разваливаются». «Он просто не подвластен твоим чарам. Заморозился в склепах», – ухмыльнулся Гера, вновь становясь тем, к кому привыкли коллеги. «Я о серьезном, а ты шута включил». «Лида, думаю, я справлюсь», – вмешался Макс и проследил за взглядом Люсинды, пытаясь понять, что так долго удерживало ее внимание. «Паук. Ее, похоже, все собрание интересовал паук». Как Сергей Степанович выдерживал их всех? «У нас с Люси возникли кое-какие догадки. Кажется, я понял причину. Лида, после собрания займись защитой, я загляну к тебе и поясню, в чем дело». «Гера, ты постарайся пробить этого странного провайдера, выдели мне на плане места в квартире Виктории, в которых показатели отличаются. И еще узнай все, что можно про интернет-магазин, продавший картину. Люси, ты посмотри новые заявки. Арсений, тебя отпускаю на обед пораньше, как ты просил. А у меня через четверть часа встреча». Ему подумалось, что коллеги начнут любопытствовать, с кем он собрался увидеться, как было раньше. Но, видимо, они приняли для себя решение относиться к Максу не как к коллеге, а как к начальству. Когда он после небольшого разговора с Лидой вернулся в кабинет, его телефон, оставленный на столе, уже маячил световыми оповещениями. «Это Алиса. Все остается в силе?» «Я уже на месте. Приедешь?» Макс сверился с часами, опаздывал на 5 минут. Он быстро написал ответ, выключил компьютер и вышел из офиса. Алиса Грачева, которую они с командой вызволили из плена в августе, объявилась 2 недели назад и сказала, что поможет Максу отыскать их сбежавшего врага. Команда знала того под именем Ивана Темного, но Сергей Степанович предупредил Макса, что этот человек может скрываться под другими именами. Бывший шеф когда-то слышал о нем как о колдуне Шамиле. От действий Темного летом пострадала и Алиса, которую негодяй не только удерживал в заложницах и использовал в своем преступном деле, но и оставил мучительно умирать. Если бы не Марина, Алиса бы погибла. Макс подавил вздох и замешкался, решая, позвонить Марине сейчас или после встречи. У нее по графику должны были быть осмотр и обед, значит, лучше не отвлекать. Выходя из офиса, Макс подумал, что может съездить к ней, не дожидаясь вечера, сразу после встречи с Грачевой. До кафе было 3 минуты ходьбы. Макс вошел, на ходу снимая куртку, и сразу заметил Алису. Когда он увидел ее впервые вживую, пленница была слишком изможденной, грязной, слабой. Сейчас же из-за столика поднялась привлекательная стройная девушка, одетая в стильные джинсы и укороченный белый свитерок. Алиса откинула за спину длинные темные волосы, вернувшие глянцевый блеск, и улыбнулась. Красивая и юная. Как хорошо, что они успели ее спасти. И, видимо, в порыве благодарности Алиса бросилась ему навстречу и обняла. Макса обдало духами, резкими и для утра, и для возраста девушки. Он неловко сжал Алису в объятиях и тут же отстранился. «Привет». Грачева сияла улыбкой, как фотомодель в рекламе зубной пасты, и то и дело поправляла гладкие волосы. «Что будешь?» – спросил Макс. «А что посоветуешь?» – кокетливо спросила она и закусила нижнюю губу. «Смотря что ты любишь, тут все вкусно». «А ты что закажешь?» – поинтересовалась Алиса. «Минералку. Я ненадолго, у меня скоро еще одна встреча». Задерживаться ему не хотелось, потому что он торопился к Марине. Лучше перекусит после того, как ее увидит. «Ладно», — заметно огорчилась Алиса, пролистала меню и остановила выбор на соке. Макс сделал заказ и сразу перешел к делу. «Так что там с темным?» «Он вернулся в город», — сказала Алиса и заправила за ухо прядь. «Откуда знаешь?» «Один знакомый вращается в музыкальных кругах и услышал, что Иван Темный вернулся из длительной якобы командировки». «Значит, это просто слух». «Это правда», — обиделась Алиса. «Я доверяю моему знакомому». «Но он лично не видел Темного, так ведь?» Грачева понуро кивнула. Ее радость погасла так заметно, что Макс пожалел девушку. «Ну что он в самом деле? Алису чуть не убили. Наверняка она теперь по улицам ходит с оглядкой». И если Темный действительно вернулся в город, ей может угрожать опасность. «Спасибо, Алиса, это действительно важно». «Ты ему отомстишь? Ты ведь для этого его разыскиваешь?» «Нет», — ответил к ее явному разочарованию Макс сразу на оба вопроса. «Тогда зачем? Мне нужно знать о его возвращении, потому что Темный один раз уже сделал нас пешками в своей игре. Тебе тоже нужно быть осторожной, ты слишком много знаешь». Алиса громко хмыкнула, то ли от разочарования, то ли выказывая пренебрежение к опасности. «Если ты не собираешься ему мстить, это сделаю я. После того, что он со мной сделал, после того, как по его вине погиб мой парень, думаешь, я смогу жить спокойно, зная, что это чудовище осталось безнаказанным?» «Алиса», — Макс уже был не рад, что согласился на встречу с Грачевой. «Почему не настоял на телефонном разговоре? С одной стороны, он понимал желание девушки наказать негодяя. С другой, Алиса, похоже, не понимала масштаба опасности. Его нужно остановить. Алиса, я не собираюсь преследовать Темного, а вот предупредить моих коллег о его возвращении считаю необходимым. Так что твоя помощь оказалась действительно ценной». «Какой ты?» — с обидой протянула Грачева. «А я еще собиралась попроситься к тебе в агентство на работу. Думала, что мы вместе спасем других от этого монстра». «Алиса, не додумывай за меня то, чего я не говорил. И вакансий в агентстве пока нет». «Пока?» — уцепилась она за эту фразу и посмотрела на Макса с такой надеждой, что он невольно улыбнулся. «Алиса еще слишком молода, к тому же не отошла от последних событий. Стоит ли на нее сердиться?» «Сколько тебе еще учиться осталось?» 2 года», — удрученно пробормотала девушка, понимая, куда Макс клонит. «Вот давай через 2 года и поговорим о работе в агентстве. И мы на ноги встанем, и ты получишь диплом». «Не хочу, чтобы ты бросила учебу. Прошу тебя, как взрослый взрослую, не высовывайся. Тебе в одиночку с темным не справиться. Я благодарен тебе за то, что ты мне рассказала, и подумаю, что могу сделать. Хорошо?» Не дождавшись, когда Алиса ответит, Макс попросил счет и расплатился за оба заказа. Грачева все это время сидела, расстроенно вертя в пальцах стакан с недопитым соком. Но заниматься уговорами Макс больше не мог. Он извинился за то, что ему нужно уйти, и вежливо попрощался. На стоянке возле мотоцикла Макс задержался, чтобы предупредить Люсинду, что он задержится. Потом отыскал в почте письмо от музыканта Матвея Шурупова. Легендарный Шуруп сдержал обещание и с личной почты прислал приглашение на концерт, который должен состояться на днях. Сейчас Макс решил потревожить музыканта, чтобы узнать о возвращении Ивана Темного. И уже после того, как отправил мейл, он набрал Викторию. «Ой, Максим!» – обрадовалась та, и голос ее зазвенел от волнения. «Представляете, мне сегодня утром позвонил один мужчина и захотел купить картину. Говорит, что нашел меня через магазин. Я с ним немного поговорила. Говорит, с картиной у него связаны какие-то воспоминания. Якобы это подарок от близкого человека, который вынужденно продали. А когда этот мужчина решил выкупить картину, узнал, что ее кто-то приобрел. И так он вышел на меня». «Он представился?» «Да, Сивоволов Геннадий Андреевич». «Я все записала, но пока отказалась продавать картину». «Почему?» – удивился Макс. «Виктория же так мечтала избавиться от полотна. Она как-то связана с исчезновением Саши. Как я могу ее продать, если он не вернулся домой?» «Хорошо бы вам с этим человеком встретиться. Нам нужно узнать об этой картине как можно больше. Можем пойти навстречу вместе. Я представлюсь вашим мужем». «Поэтому я вам и позвонила, Максим», — обрадовалась Виктория. «Тогда я напишу. Этот мужчина почему-то попросил не звонить, а писать». «Да, конечно. Но назначьте встречу на завтрашний вечер. Можно утром приехать к вам с одним человеком, который вращается в кругах художников?» «Приезжайте. Максим, а что с письмами? Я сообщила в полицию, но что узнали вы?» Гера подтвердил, что почта не была взломана, в нее вошел кто-то по паролю. Но по провайдеру пока не удалось установить местонахождение того, кто отправил вам сообщение. «Это Саша», — обрадовалась Виктория. «Чувствую, что это он». Закончив разговор с клиенткой, Макс набрал Геру. «У нас новое лицо в деле. Узнай все, что можешь о Сивоволове Геннадии Андреевиче. Якобы картина раньше принадлежала ему, была подарена близким человеком, но позже продана в магазин, в котором ее купила Виктория». «Понял», — отозвался Гера, что-то громко жуя. «Когда будешь? Лида хочет на обед. У меня тоже кишки из голодухи трубно завывают. Шаман не вернулся, ты тоже. Люсин Движ закопалась в бумажках». «Я задержусь еще на пару часов, Гера. Надо съездить в одно место. Оставь офис на Люсинду и идите обедать. Если что, знаете, как со мной связаться». «Ок, спасибо, бро». Макс написал сообщение Марине, сел на мотоцикл и сорвался с места.